Саймон, естественно, предан прежде всего тестю с тещей и мне, любящему крестному отцу его жены Нэнси. Решить, какого наказания вы заслуживаете, должен Штефан, наследник Беллы и брат Мартина, которого вы столь безжалостно зарезали. Листеру, боюсь, мы сохранить жизнь не сможем. Сэр Дэвид поднялся на ноги. Все это было до крайности поучительным, сообщил он. Вы очень опрятно провели операцию, Дональд. Поздравляю. А теперь должен попросить вас передать Мендекс мне. Мистер Листер, будьте так любезны. Адриан смотрел, как правая рука Листера медленно сползает к левому боку и вытаскивает на свет из-под отворота зеленовато-голубого костюма сафари автоматический револьвер. По крайней мере, Адриан полагал, что это автоматический револьвер. Эта штуковина, безусловно, была некоторой разновидностью ручного стрелкового оружия, и теперь целила примехонько в голову профессора Трефузиса. Адриан надеялся некогда, что впереди у него целая жизнь, за которую он успеет накопить кучу разных сведений, включая и основные познания относительно стрелкового оружия, достаточные, чтобы суметь, к примеру, назвать разницу между пистолетом, револьвером, автоматическим там или полуавтоматическим. Теперь же ему предстояло быть убитым из одного такого приспособления, так и не успев выяснить, что оно собой представляет. — Мендекс, — сказал, не проявляя никакой озабоченности, Трефузис, — разумеется, в полном вашем распоряжении. Вы можете держать его при себе, можете сбыть с рук, как пожелаете, сэр Дэвид. Против пуль у меня аргументов нет. Однако я должен попросить, чтобы вы позволили мне закончить мое выступление. После этого можете убить нас всех. Поскольку убить нас всех вам, конечно, придется, ибо я уверен, что, объявляя о моем намерении осведомить ваших политических хозяев насчет совершенно предосудительной роли, сыгранной вами в этом деле, я говорил от имени всех, кто присутствует в этой комнате. «Я, разумеется, поубиваю вас всех», — пообещал сэр Дэвид. «Поубиваю и с величайшим моим удовольствием, естественно. Однако я не могу позволить вам получить Мендекс». Даже по цене столь низкой, как 6 пуль, не продемонстрировав предварительно его изумительные возможности. Вы же не станете приобретать кота в мешке, сэр Дэвид, да еще и заглазно. Собственно говоря, ради этого Адриан здесь и присутствует. Сэр Дэвид сложил на груди руки и поразмыслил. — Ну хорошо, — согласился он, — если это вас позабавит. — Спасибо. Трефузис склонился над столом. Поправьте меня, Штефан, если я ошибаюсь, но, сколько я знаю, все, что мы должны сделать, это соединить два приемника таким примерно образом. Адриан заставил себя оторвать глаза от оружия в руке Листера и повернуться к Трефузису. Тот уже вскрыл батарейное отделение приемников. Из одного выставился наружу плоский соединительный кабель с разъемом на конце. Трефузис воткнул его в батарейное отделение другого приемника, и разъем с негромким пластмассовым щелчком встал на место. Затем Трефузис воткнул в гнездо одного из приемников штырек наушников и вопросительно взглянул на Штефана. Молодой человек покачал головой. — Не в этот, в другой. — Точно в другой. — Спасибо, мой мальчик. Трефузис вытянул штырек и вставил его в гнездо другого приемника. — 250 метров, по-моему. — правильно сказал Штефан. — Вы услышите шум. Трефузис, приложив наушники к уху, повертел ручку настройки первого из приемников. — Ага, — наконец сказал он. — Адриан, будь так добр. Адриан трясущимися руками принял наушники. Он заглянул в глаза Трефузиса, ответившего ему любящим взором. — Это необходимо, мой дорогой, — сказал профессор. — Уверен, тебе это не причинит никакого вреда. Едва наушники оказались на голове Адриана, он почувствовал себя намного увереннее. Голову его наполнило мягкое шипение, сквозь которое проступали звуки более ясные, резкие, акустические подобия проплывающих перед глазами ярких пятен. Все это было очень приятно, очень успокоительно. Омовение мозга. Он услышал также вполне отчетливо и звук настоящий, внешний. За его спиной Трефузис нажал на устройстве какую-то кнопку. После этого шипение с пляшущими короткими звуками сменилось более широким, глубоким гудением. Адриан понемногу утрачивал ощущение физического контакта с миром. Он совершенно отчетливо сознавал, что сидит в кресле. Однако, какие части его тела соприкасаются с таковым, сказать не смог бы. Где-то в середине этого теплого, насылающего невесомость прилива звуков, повис голос Трифузиса. «Скажи мне, что ты чувствуешь, Адриан?» Адриан знал, что он чувствует.